Ничего не поделаешь, я таков, я немец. Конец примечания. Наконец, симпатия к Бродскому питалась еще и антипатией, отвращением, которое испытывал Одан к советскому режиму, в особенности после вторжения в Чехословакию в 1968 году. На склоне жизни для Одана встреча с Бродским не была экстраординарным событием, но для Бродского встреча с Оданом имела провиденциальное значение. На поверхностный взгляд вырисовывается красивая эмблема, вроде той, которую он изобразил в стихах на смерть Томаса Элиота, где над могилой поэта симметрично склоняются Америка и Англия. В России в начале литературного пути Бродский был напутствуем последним великим поэтом Серебряного века Ахматовой, а на переломе жизни в дверях Запада его приветствовал величайший англо-американский поэт Уинстон Оден. Подыскивая слова благодарности своим славным покровителям, Бродский фактически благодарит их за одно и то же. Цитата. «Можно назвать это, — речь идет о стихах Одена, — щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человечным и внятным. Одного этого, вдобавок к тому, что люди конечны, достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом». Конец цитаты. Из стихотворений «На столетие Анны Ахматовой» парафраз той же мысли о великом поэте, находящем святые слова прощения и любви. «Затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты». На самом деле симметрии не получается. Бродский близко знал Ахматову в течение нескольких лет, проводил многие часы в разговорах с ней, тогда как общение с Оданом было кратким и односторонним. Вспоминая Ахматову, Бродский подчеркивает значение ее морального примера. Между ним и Ахматовой, как поэтами, очень мало общего. Не то с Оданом. Влияние ли имеет место, сознательное ли ученичество или конгениальность, скорее всего, и то, и другое, и третье, но практически всему у Бродского, от структуры отдельных поэтических оборотов до понимания поэтических жанров и понимания поэтического искусства вообще, можно найти параллели у Одена. В личном плане между ними можно отыскать как черты сходства, так и кардинального несходства, но существенно другое. Стихи русского поэта, родившегося в 1940 году, удивительно похожи на стихи англо-американского поэта, ровесника его родителей. Кажется, что встреча с Оденом помогла Бродскому оценить глубину этого редкого избирательного сродства, и после этой встречи он уже вполне сознательно до конца дней поверял свою поэтическую работу Оденом как образцом. Бродский в Америке. Бродский прилетел из Лондона в Детройт 19 июля 1972 года. С самого начала его американской жизни был задан повышенный темп. Уже через два дня, 21 июля, он полетел в западный Массачусетс к своему американскому переводчику Джорджу Клайну, чтобы поработать с Клайном над книгой избранных стихов. Работал он, сидя на дереве. Ему страшно понравился домик на ветвях старого дуба. Американцы часто строят такие детям для игры. Благодаря газетам и в особенности телевидению, оповестившим страну о приезде русского поэта-изгнанника, на Бродского сыпались бесчисленные приглашения. Клайн рассказывает, что с лета 1972 до весны 1973 года он выступал вместе с Бродским в качестве его переводчика в университетах и колледжах Америки около 30 раз. Бродского трогало то, что ему писали, предлагая гостеприимство и простые американцы. Но у него уже было где поселиться, помимо дуба в Массачусетсе. С точки зрения иммиграционной службы США, Иосиф Бродский был одним из нескольких десятков тысяч бывших советских граждан еврейского или номинально еврейского происхождения, подавшихся в Америку в 70-е годы. Подобно некоторым выдающимся ученым или известным диссидентам в этом потоке, он не имел оснований особенно беспокоиться о своем будущем в новой стране. Его имя было известно в академических, журналистских и правительственных кругах. Стараниями Карла Профера, ему было предложено место в Мичиганском университете с годовым окладом в 12 тысяч долларов, что в те времена было приличной зарплатой. К тому же он был один, свободен от забот о семье. Трудоустройство, заработки составляют, однако, лишь часть иммигрантских забот. Всем новым американцам приходилось пережить то, что социологи называют культурным шоком, адаптироваться в обществе, устроенном совсем на других принципах, нежели то, в котором они выросли. Фундаментальные понятия американской цивилизации головокружительно отличались от российских. Успех и неудача, богатство и бедность, народ и правительство, и даже конкретные понятия – дом, город, автомобиль, обед, пойти в гости – значили в Америке не совсем то или совсем не то, что в России. Личная свобода, полная ответственность за собственное существование, да и материальный комфорт стали нелегким испытанием для тех, кто к ним не привык. Бродский оказался более подготовленным, чем многие, к первоначальному неуюту чужого мира. У него за плечами был уже богатый опыт изгойства в родной стране. Быть школьником в заводском цеху, здоровым в сумасшедшем доме, интеллигентом на совхозном поле или чужаком в незнакомой стране – разница невелика. Кажется, он вообще боялся социального уюта как пути к душевной энтропии уже тогда, когда не хотел вписываться в либеральный фрондирующий литературный круг, где со значением, как гимн, пели песню Булата Акуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Он даже из собственного дома, собственного дня рождения убегал, когда застолье становилось слишком задушевным.